Поверяй же, милый, по реестру всякий раз, как будешь принимать от прачки. Все навешеньки. Там немного таких рубашек увидишь. Пожалуй, и подменят. Есть ведь эдакие мерзавки, что бога не боятся. Носков 22 пары. Знаешь, что я придумала? Положить в один носок твой бумажник с деньгами. Их тебе до Петербурга не понадобится, так сохрани боже. Случай какой, чтоб и рыли, да не нашли. И письма к дяде туда же положу. Тот чай обрадуется, ведь 17 лет ты словом не перекинулись, шутка ли? Вот косыночки, вот платки. Еще полдюжины у Сонюшки осталось. Не теряй, душенька, платков, славный полубатист. У Михеева брала по 2 с четвертью. Ну, белье все, теперь платье. Да где Евсей? Что он не смотрит? Евсей! Евсей лениво вошел в комнату. «Чего извольте?» — спросил он еще ленивее. «Чего изволите?» — заговорила Адуева гневно. «Что не смотришь, как я укладываю? А там как надо что достать в дороге, и пойдешь все перерывать вверх дном. Не может отвязаться от своей возлюбленной, экое сокровище. День-то велик, успеешь. Ты так там и за барином станешь ходить. Смотри у меня, вот гляди. Это хороший фрак. Видишь, куда кладу? А ты, Сашенька, береги его, не всякий день таскай. Сукно-то по 16 рублей брали. Куда в хорошие люди пойдешь и надень, да не садись зря, как не попало, он как твоя тетка. Словно нарочно не сядет на пустой стул или диван, а так и норовит плюхнуть туда, где стоит шляпа или что-нибудь такое. На медне на тарелку с вареньем сел. Такого сраму наделал. Куда попроще в люди вот этот фрак. Масака надевай. Теперь жилеты. 1, 2, 3, 4, 2 брюк. Да платье-то года на 3 станет. Ой, устала. Шутка ли, целое утро возилась. Поди, Евсей. Поговорим, Сашенька, о чем-нибудь другом. Уже гости приедут, не до того будет. Она села на диван и посадила его подле себя. Ну, Саша, сказала она, помолчав немного. «Ты теперь едешь на чужую сторону». «Какая чужая страна, Петербург? Что вы, маменька?» «Погоди, погоди, выслушай, что я хочу сказать. Бог один знает, что там тебя встретит, чего ты наглядишься, и хорошего, и худого. Надеюсь, он, Отец мой Небесный, подкрепит тебя, а ты, мой друг, пуще всего не забывай его. Помни, что без веры нет спасения нигде и ни в чем». Достигнешь там больших чинов, в знать войдешь. Ведь мы не хуже других. Отец был дворянин, майор. Все-таки смиряйся перед Господом Богом. Молись и в счастье, и в несчастье, а не по пословице. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Иной пока везет, ему и в церковь не заглянет. А как придет не в мочь, и пойдет рублевые свечи ставить, да нищих отделять. Это большой грех. К слову, пришлось о нищих. Не трать на них денег по-пустому. Помногу не давай. На что баловать? Их не удивишь. Они пропьют, да над тобой же насмеются. У тебя, я знаю, мягкая душа. Ты, пожалуй, и по гривеннику станешь отваливать. Нет, это не нужно. Бог подаст. Будешь ли ты посещать храм Божий? Будешь ли ходить по воскресеньям к обедне? Она вздохнула. Александр молчал. Он вспомнил, что, учась в университете и живучи в губернском городе, он не очень усердно посещал церковь, а в деревне только из угождения матери сопровождал ее к обедне. Ему совестно было солгать. Он молчал. Мать поняла его молчание и опять вздохнула. «Ну, я тебя не неволю», — продолжала она. «Ты человек молодой. Где тебе быть так усердным к церкви Божией, как нам, старикам? Еще, пожалуй, служба помешает, или засидишься поздно в хороших людях и проспишь. Бог пожалеет твоей молодости, не тужи, у тебя есть мать, она не проспит. Пока во мне останется хоть капелька крови, пока не высохли слезы в глазах, и Бог терпит грехам моим, я ползком дотащусь, если не хватит сил дойти до церковного порога. Последний вздох отдам, последнюю слезу выплачу за тебя, моего друга». Вымолю тебе и здоровья, и чинов, и крестов, и небесных, и земных благ. Неужели то он, милосердный отец, презрит молитвой бедной старухи? Мне самой ничего не надо. Отними он у меня все. Здоровье, жизнь, пошли слепоту. Тебе лишь подай всякую радость, всякое счастье и добро.